Значит, Марк не бездарный человек со спящим или слабым даром, как думала Глория, а обученный и сильный менталист, и ощущения от него – следствие этого. А еще он, похоже, сильнее старухи-наставницы. От той ощущалась жадность, зависть к молодости. Но старуха начинала обучение с структурирования сознания и защиты. А значит, надо проверить все, каждое воспоминание и порыв. На этом Глория погрузилась в медитацию, а через час была удивлена, немного обрадована и немного напугана. Просто выходило, что никакого воздействия на нее не было. Память, личностные проявления, ничего не несло следов даже самого аккуратного вмешательства. Возможно, этот Марк настолько сильный менталист, что смог вмешаться. Хотя, скорее, переписать личность так, что не оставил никаких следов. Это и пугало, но было совершенно невозможным. Молодой парень, который от нее ничего не хочет, кроме денег, ну и, возможно, схем родовых разработок, которые он и так получил, и эмоции от него исходили, как поняла она уже после медитации, просто совершенно не неприятные, и очень слабые, по сравнению с другими людьми. Любопытство, веселье, тревога, он за нее беспокоился, но слабо. Впрочем, все эмоции этого странного человека слабы, или скрыты даром. Хорошо бы у него поучиться, хотя пока не до этого, и когда закончится время обслуживания, надо бы с ним серьезно поговорить. А пока, раз костюм в боеготовом состоянии, надо выбрать новую цель для удара, и нанести его, но не так безрассудно и напролом, как вышло со штаб-квартирой. Придя к этому решению, Глория покинула комнату для медитаций, направившись к терминалу. Ей предстояло еще раз обдумать намеченные цели, выбрать одну из них и нанести удар. Засев в мастерской, я сам ухмыльнулся тому, чем я занялся. Не успел я разгрестись с этими долбанными брониками, как занялся защитной системой. Правда, на этот раз не рутинной и имеющей перспективу для применения в будущем. Готовых решений мои базы не содержали, но простейшая экстраполяция и интерполяция данных утверждала: космолет выйдет огромным, не меньше, а скорее больше километра длиной, и не просто железной болванкой, а железной болванкой с массой датчиков, сенсоров, коммуникаций. Это не считая силовых и двигательных установок, систем расчетов и навигаций. В общем, как инженер и механик, я прекрасно понимал, что как бы хорошо и добросовестно не делать эту громаду, она будет находиться в состоянии постоянного ремонта. Это просто неизбежно, согласно закону Мёрфи, да и практике. При этом, масса неважных поодиночке, но важных в комплексе устройств будут находиться в труднодоступных местах. Тоже неизбежный факт. Теоретически, можно создать квазиживой корабль, с квазиживыми механизмами. Но мало того, что текущих баз не хватает, чтобы оценить эффективность этого. Но простейшая целесообразность говорит, что приварить провод, заменить часть схемы рациональнее и быстрее извне, нежели ждать, пока наниты в материале восстановят структурную целостность объекта. То есть, нужны сервисные роботы, не обязательно сложные, но эффективные и многочисленные. Потому что проводить подобный ремонт людьми, еще более нерационально. Да и вообще, я хочу космолет, а не проходной двор-ночлежку, для орды низкоквалифицированных крутильщиков гаек. Первым шагом в этом направлении были роботы-паучки. Эффективны, просты, но слишком просты, и слишком малы. И тут в дверь постучали, хотя послышалось два удара, а потом пинок, распахнувший дверь. Распределил, выдал мне кирпич. Ай, молодец, не без иронии ответил я. Да, я знаю, усмехнулся лейтенант, закурив. Я чего к тебе пришел, Марк? Атаман задерживается, а мне надо проверить посты, до утра меня не будет. Ты тут все равно торчишь, хренью маешься. Хренью, говоришь, уточнил я с доброй улыбкой. КХМ, ну может не хренью, к слову пришлось. Короче, передай Федору, как появится. С этими словами кирпич положил на стол стопку мятых листков и ушмыгнул. Я, естественно, заинтересовался. Отпечатанными эти образчики макулатуры не были, так что заглянул. И в целом, толково. Перераспределение брони, оружия, состава патрулей и постов, с учетом мной переданного. Видимо, сам кирпич будет мотаться по району, проверяя и давая новые вводные. Что тоже верно, хотя вряд ли нужно сейчас. Бегло осмотрел я данные с камер. Гиены сегодня не нападут, просто заняли плацдармы, а основная часть откатилась. Да и вообще не факт, что нападут в ближайшее время. Яна пока нет в Нижнем. Но то, что делает кирпич, не лишнее. И бумажки Феде, естественно, передам, как появится. Видимо, он на каких-то переговорах, Кирпич не стал его отвлекать, да и мне не до того, хотя, быстро убедился в том, что мобильник Феди на нем, а сам он жив и здоров, и продолжил свою работу, которая заключалась в создании прототипа более совершенного, нежели паучки, робота. Вообще мне бы не помешало бы наделать дронов, но обычные, обнаруживаются и сбиваются, а артефактные, на алхимических материалах, как у похитивших меня наемников, я просто не создам. Покупать же мне просто неохота. Камеры и сенсоры от бригадира закрывают потребности в глобальном наблюдении, а локально, в помещении, паучки прекрасно справляются. Так вот, собирал робота, в перспективе ремонтного, но на текущий момент, боевого, этакого дрона, тоже не просто так, а чтобы закрыть дыры в численности гаражных. Может, да даже скорее всего, эта разработка не понадобится массово. Справимся с текущим кризисом, но опыт не лишний, да и прототип найду к чему приспособить. И довольно забавным было то, что по моим планам выходил параллелепипед на четырех ножках. Ну а я, раз уж так вышло, решил выполнить робота в виде робособаки. На функционал поделки это не влияет, к собакам я отношусь с приязнью, так что почему бы и да. Глава 8. Бар-ресторан Перепутье, Нижний город, Теодор. Федор сидел напротив четырех атаманов за обеденным столом, стараясь не показывать, насколько его раздражала сложившаяся ситуация. Точнее, если на чистоту, бесила. Сложившуюся ситуацию он ожидал, это было бы естественно, но рассчитывал, что разумные опасения перед набирающими силу гиенами и репутация гаражных оттянет ее. Но оказалось, ошибся, и складывающаяся беседа была скорее ультиматумом от договорившихся между собой атаманов. Фактически уничтожение гаражной банды, переход под контроль этих уважаемых атаманов, за что они милостиво обещали прикрыть от атак. В сущности, эта часть переговоров хотя и была неприятной, но ожидаемой. Договоренности с атаманами заключались в бартере различными товарами и услугами, договорах о проходе через кордон, и многие предлагали мелкой банде пойти под крышу. Но, до текущего момента, эти крышеватели обходились словесным отказом. А сейчас, четыре атамана, сидящие напротив, отказ не принимали, и просто не отпускали Федора. «С тобой не закончили говорить, уважаемые люди», с издевкой, и парой бойцов, перекрывающими выход. И это проблема. Непонятно, что делать. Естественно, ложиться под этих типов Федор не собирался, как и отдавать территорию. Но они банально взяли его в заложники, для банды. И не менее банально будут выбивать согласие, Федор и его пара сопровождающих, которые вдобавок остались в машине, просто не справиться с атаманами и их охраной. Вдобавок, звать подмогу из гаража бессмысленно. Кордоны, вдобавок кордоны именно банд этой четверки, о чем его с усмешкой предупредили. Соглашаться для вида, вроде бы и возможный вариант, но неприятный, практически гибельный, чреватый серьезной потерей авторитета в Нижнем. Не говоря о том, что даже согласись он, эти уроды будут держать его в заложниках, отправляя бойцов к гаражу. Потеря авторитета могла бы быть у этой четверки, если бы он смог донести позицию до совета атаманов. Но для этого нужно выбраться, а его банально не выпускают. Пара боевиков за спиной. А пока Федор, внутренне в бешенстве, старался выкрутить ситуацию по понятиям. Четверка его собеседников ухмылялась, издевалась, но пока не переходила от угроз к делу. Короче, Федька, задрал. Наконец ударил ладонью по столу крупный мужчина 30 лет. Из-под его ладони во время удара вырвались искорки огня. Хват был сильнейшим одаренным огневиком. Мог бы стать большим, чем главой относительно мелкой банды, но взрывной и неприятный характер не давал его углям расшириться. «Ты тут как целка кабенишься, а мы твоих щенков спасаем, и тебя, дурня. Но люди мы занятые, так что хорош вилять, связывайся со своими, мы их под крыло берем», — продолжил Хватка, начиная сиять радужками глаз. «Не», — начал было Федор отвечать, внутренне готовясь к избиению, если не пыткам, но договорить он не успел. С жутким грохотом входная дверь в переговорную разлетелась древесными щепками. Хотя, через секунду, стало ясно, дверь в общем устояла. Вот только в метре от пола в ней образовалась дыра, и из этой дыры высовывалась жутковатая, металлическая голова, светящаяся красным огнем глаз, имеющая жуткую пасть с сверкающим хромом зубами, которыми она, через секунду, выгрызла из двери огромный кусок, без заметных усилий. А через две, в переговорную входил металлический, наверное, пес. Все же морда этого создания была собачьей, хотя в ней проглядывало что-то акулье, бочкообразное, явно бронированное тело поднимали над полом суставчатые лапы, видимо, со скрытыми приводами. На виду этот робот не имел ни проводов, ни моторов. «Федя», вдруг механически прогудел этот робот, «в гараже дела. Плюнь на этих пенсионеров и возвращайся, Марк», мысленно выдохнул Федя, но оставался напряженным, больше готовясь убежать в суете. Все же каким бы талантливым инженером не был друг и какой бы совершенной ни была его поделка, против них три сильных, и один очень сильный одаренный. И тут пара охранников за его спиной выстрелили в пса из пистолетов. Очевидно, их нервы не выдержали приближающегося с металлическим цокотом чудовища. Впрочем, движущегося металлического пса это не остановило. Наоборот, он пригнулся, сверкнул ставшими ослепительно белыми глазами, и один из стрелков скорчился, явно потеряв сознание. Правда, второй остался на ногах. Вокруг него заплясали искры статики, как бывает при выстреле из парализатора по сильному эфирному доспеху. На это металлический пес издал лязгающий смешок. Его спина разошлась в стороны пластинами, а из нее выдвинулся ствол огромного калибра, тут же выстреливший в охранника картечью. Понять, удержал ли его доспех попадания, никто не успел, тело просто вышвырнуло из переговорной в окно, и он скрылся вместе с осколками стекла. Присутствующие замерли кроме хвата. Нрав последнего не предполагал растерянности перед опасностью, так что в пса ударило, обдав окружающих жаром, струя белоснежного огня. «Ха-ха-ха, смешная игрушка, жаль, что слома», – захохотал хват, но договорить не успел. Из расходящегося в стороны вместе нахождения пса вылетело несколько пуль. Правда, до хвата не долетели, расплескались в воздухе, расплавленные даром, и забрызгали сидящих, от которых послышался мат и стоны. Неженки бросил, несмотря на подельников, хват, внимательно вглядываясь в пламя, и, наконец, перестал исторгать огонь, прищурившись, вглядываясь в пса. Последний даже не почернел, был все таким же блестящим, причем приблизился к хвату еще сильнее. «И что ты сделаешь, игрушка?» – громко спросил одаренный. «Лучше тебе не знать», – пролязгал пес, бросившись на хвата с распахнутой пастью и выпущенными когтями-лезвиями. В полете пса встретил поток огня и гогот хвата. «Никакие щиты не вечны, а моя сила безгранична. Ты расплавишься, игрушка», – орал одаренный, испуская поток пламени уже белого света. Все присутствующие кинулись к стенам, перевернули столы, укрываясь от жара. Один из атаманов закричал, взывая к разуму хвата, на что тот с матом ответил, что если эту машину не уничтожить, то всем кроме хвата смерть. Так что если его подельники желают отдать свои банды территории хвату, то он готов выполнить эту просьбу. А Федор, пригнувшись у стены, уже было думал выскочить из переговорной, добежав до машины, но на его мобильник пришло сообщение от Марка. «Все под контролем, сейчас закончу с этим психом и уходи, только потребуй с этих уродов компенсацию какую-то, впрочем, тебе виднее». Другу в подобной ситуации Федор вполне доверял, так что замер, с интересом ожидая, чем закончится ситуация. Хотя на вид пока выигрывал хват, его эфирный доспех удерживал не только пули, но и атаки робопса. А сам робопес, ставший видимым в момент передышки между огнеметанием, уже не был настолько блестящим, частично закоптившийся. «Ну вот и конец тебе, собачка», – захохотал хват, увидев эту закопченность. «Угу», – пролязгал робопес, подпрыгнул с места практически до потолка и тяжело упал на пол, неподалеку от хвата, объятый пламенем, и тотчас же после удара пол отпрыгнул. Вот только звук удара перерос в громоподобный треск, и кусок пола, вместе с хватом, провалился на этаж ниже. Это, выходит, робот кружил вокруг одаренного, прожигая пол направленным на себя же потоком огня, а еще, скорее всего, подтачивал пол когтями-лезвиями, для надежности. Но только что это даст? Впрочем, эти мысли Федора прервала совершенно сюрреалистичная картина. Робопес подошел к дыре, поднял заднюю лапу и пустил в отверстие струю. В ответ раздался жуткий рев, мат и кашель, а Федора скрутил неудержимый приступ гогота. Сквозь запах раскаленного металла и гари он узнал запах слезоточивого газа, точнее жидкости, который робопес пометил противника, явно выводя хвата из строя. Эфирный доспех или огонь могли бы защитить от раздражающей жидкости и аэрозоля, но для этого надо было вовремя среагировать, чего хват не сделал, сейчас оглашая переговорную жалобным кашлем и подвыванием. «Итак, господа атаманы», — пришел в себя Федор, — «наши переговоры завершены, о чем я вам и ранее сообщал, не менее 7 раз. Ваше предложение, Смешно, а угрозы в мой адрес мы не угрожали, забурчал один из атаманов. Я считаю иначе. Объявлять вашим бандам войну я нахожу нецелесообразным. Пока нецелесообразным, улыбнулся Федор. Но враждебные действия в мой адрес и адрес гаражной банды вы уже предприняли. Так что жду ваших представителей с предложением компенсации в гараже. Или продолжу рассматривать вас как враждебных мне и моей банде. С этими словами Федор покинул переговорную. Останавливать его никто не решился, зыркая на оскаленного робопса. «Хорошо сказал», — сообщил пес уже на лестнице. «Марк, а он сам?» «Нет, я им управляю. Позже поговорим. Федь, ты в гараж? Раньше утра не получится», — покачал головой Федор. «Кордоны из их банд — лишний риск. А объезжать долго, с риском, и окажешься со стороны гиен», — понятливо ответил Марк динамиком робота. «Только будь аккуратнее». Бобик почти разрядился. «ХМ, этот робот, жар неважно влияет на аккумуляторы, а это недоделанный прототип. Я его вообще не собирался использовать. Все, ему пора. Парни в твоей машине предупреждены, вокруг нее чисто», пролязгал пес и поскакал по лестнице. В мастерскую, на последних крохах энергии, забежал Бобик, а я отпустил джойстики управления и откинулся от монитора. «Ей, Марк, все хорошо?» Встревоженно поинтересовался Горелый, единственный из миньонов, оказавшийся в гараже в этот час. «Да, хорошо. Ступай спать, Горелый», — ответил я, потирая глаза. «Все же то, что у меня получилось, Бобик, был чертовски непростым в управлении. Ну, учитывая, что подобной задачи я даже не закладывал на этапе сборки, справился отлично. Просто не дождавшись Феди, я решил узнать, что с другом. И разговор, передаваемый мобильником друга, мне чертовски не понравился. Вот только находился он в паре десятков километров от гаража, за кордонами. И оказать помощь, не прорывая кордоны, вызывая агрессивный ответ почти всех банд Нижнего, ну на первый взгляд, не выходило. А вот на второй, я инженер, и не имея возможности реализовать простой путь, без катастрофических последствий, в нужное время, стал искать другой путь. И появился Бобик, полуфабрикат ремонтного робота, доделанный за полчаса, с матом, на коленке. И довольно эффективный он у меня получился. Вот только чертовски сложным, в плане управления, и испытания даже незаконченного изделия показали. Моему изделию нужен чертовски мощный компьютер, вдобавок, чертовски миниатюрный. В противном случае автономное функционирование робота невозможно, особенно с учетом возможности ведения боевых действий. Теоретически, будущее и может помочь с этой проблемой, точнее точно поможет, вопрос программного обеспечения и алгоритмов. Но пока мне приходилось одновременно управлять конечностями, головой, встроенным оружием, при этом рассчитывать траектории, динамику. Справился, но даже в ментальном трансе не без труда, а руки просто гудят, не слишком они приспособлены для управления четырьмя лапами в бою, не говоря про все остальные части Бобика. Но вопрос и меня немного беспокоит. Это Глория, судя по ее операции, совершенно безбашенная девица. И, соответственно, я вроде бы должен был закрыть все 5 сеансов обслуживания буквально на днях, но ее нет. И выходит, что либо она стала разумнее, либо убилась, либо я слишком хорошо улучшил килев. Варианты и неплохи, и неприятны, но в любом случае ведут к текущему результату. Контракт не закрыт, да и черт знает, можно ли его закрыть вообще. Денег, соответственно, нет. И нет и, что начинает немного раздражать. Задач для мощного вычислителя с потенциалом у меня масса. Да и в перспективе есть возможность развития ЗИ и полноценный навигационный комп для звездолета. Не сразу, с массой вложения и расширением аппаратной базы. Но судя по всему, возможно, но надо экспериментировать. И ни на чем. Посидел, подумал, прикинул. Выходило, что жду еще 3 дня и связываюсь с Либерманом. Отказываться от текущего заказа я, пожалуй, не буду. Конечно, если торговец не сообщит о смерти заказчицы, тогда заказ откажется от меня, но поговорю с ним насчет еще какой-нибудь работы. А может и заказ на главного жандарма всплывет. Посмотрел на замершего Бобика, на часы и решил отложить его ремонт, оптимизацию и дооборудование на завтра. Руки реально подрагивали от напряжения, такими только отлаживать тонкие механизмы и возиться в схемах. А, перед сном, включил пару камер, полюбовавшись на чертовски интересную работу. Дело в том, что бригадир фактически закончил контракт, оставалась какая-то мелочевка. Так что после сообщения об этом я окончательно рассчитался и в лоб получил вопрос, а не надо ли мне еще что-то? Вопрос интересный. Проверил по данным сети, зачем бригадиру деньги, и понял, что в общем-то нужны. Его супруга в клинике была обеспечена, роды подходили, деньги на это у строителя были. Только исходя из данных медцентра, не слишком хорошо защищенных, у бригадира маячила двойня на горизонте. Это не говоря о том, что конфликт не спешил заканчиваться, особенно с точки зрения стороннего наблюдателя. Ну и делающий бригадиру честь момент. Доход бригады он распределял на удивление честно, несмотря на то, что в бригаде трудились выходцы Нижнего. Короче, на такой вопрос я серьезно задумался. Вроде бы мне ничего и не надо в ближайшее время, но конфликт вскоре закончится, и бригадир просто не будет браться за заказы, которые сейчас выполнит с радостью. В результате, я заказал у него создание подземелий под гаражом и окрестной площадью, но не просто, а помещение, просторное, под линиями технических коммуникаций, принадлежащее мне. Для использования подобного помещения у меня были планы, но довольно отдаленные. Но возможность сделать уже сейчас, не слишком дорого и достаточно надежно меня привлекла. И сейчас, глубоко под гаражом и округой, происходила интереснейшая работа. Бригада обрушивала части породы в подземные каверны, заливая обрушенное бетоном и возводя поверх несущие укрепляющие колонны из железобетона. План, который мне представил бригадир, впечатлял, как и его успешное осуществление. Так что на сон грядущий я понаблюдал за вознёй в подземельях с искренним интересом и удовольствием. Ну и разложил раскладушку, прилёг и вскочил, с оправданным бурчанием. Да ваш уж не своевременность. И что у вас опять случилось? Просто система выдавала сигналы тревоги, отправленные мобильниками бойцов. И не в затруднении, такое до меня не доберется, когда я желаю спать. А смертельная опасность, на что терминал бодро и радостно, как идиот, заверещал, вырывая меня из сладкой дремоты. Вдобавок, оказалось, что сигнал идет не от одного, а от трех бойцов сразу. Бегло переключился на камеру их поста и никого, ни бойцов, ни противников. Конечно, камеры полностью не охватывали каждый закоулок, но, вдобавок, мобильники бойцов явно перемещались от поста, а дверь открыта, задумался я, и уже было думал связаться с этими паникерами. Как началось? В смысле, все ночующие в гараже бойцы, около 20 человек, подняли шум и гвалт. Потом со мной связался кирпич, услышавший тревогу и добравшийся до поста. Пусто, следов штурма нет, но в помещении беспорядок, то ли драка, то ли что-то такое. Понял. У них ты еще не был, оружие и броники же не доставил, уточнил я. Нихера, на тревогу прискакал, как молодой, сообщил кирпич, сопровождая слова звуками ударов. Не мне тебе советовать, но лучше закончи свой обход, а с этой троицей постараюсь разобраться, ответил я. Не из-за приступа трудоголизма, а, скорее, наоборот, из принципа энергоэффективности. Если на посты нападает неведомый враг, а выглядело все именно так, то оружие и броня на постах и у патрулей снизит вероятность лишнего геморроя. Пока все это копошение происходило, пока в мастерскую ввалились парни из банды, сгорел им наперевес и воплями, что же делать. В общем, пока творился этот бардак и поругание, мобильники остановили передвижение. И судя по карте, в здании, рявкнул я на суетящихся парней, начал было разбираться, что творится, и тут звонок от Феди. Что случилось, Марк? А ты чего не спишь, Марк? Хорош. Да куда-то, кто-то, утащил трех парней из патруля. Все вокруг истерят, смерил я взглядом парней. А я пытаюсь понять, что творится. А куда? Поинтересовался Федя, на что я скинул координаты. ХМ, паханы, через секунду произнес друг. Странно, хотя, что хотя и кто эти паханы? Паханы, Марк, наши соседи. У них, считай, вообще нет территории. Живут по старым понятиям и, кстати, в авторитете, считаются. И вкратце рассказал. Банда из 20 человек, контролируют, по сути, только ангар, где живут, и пару окрестных домов. Занимаются наймом на более успешные банды и действуют по понятиям. Услышав беглое перечисление этих понятий, я зарядил себе ладонью по лицу. Настоящий пацан руками не работает, работают лохи и кормят пацана, потому что он крут, ну и прочее подобное. С таким подходом удивительно, что у этих дебилов вообще хоть что-то есть, а сами они существуют как банда, но, при этом, не самые слабые одаренные, и боевики неплохого, в среднем по нижнему уровню, и никаких конфликтов, недопониманий, или терок с гаражными у этих паханов не было, они где-то наемничают, гаражные заняты гаражом и свалкой, до сего момента, похоже, тут и мое косяк есть, Марк, сообщил друг, эти атаманы помимо всего прочего говорили, что у тебя тоже позаботимся, чтобы не рыпались, но, да слышал я часть бреда, что они несли, я бы тоже не поверил ни одному слову, вранье и хвастовство, не совсем, и Марк, кирпич где, занят, Федь, сам займусь, вздохнул я, прощаясь с сном на сегодня, хорошо, только Марк, просьба, какая, если парни без повреждений, не жести, убивать не надо, как будто я, да, Федь, я про без повода, возмутился я, короче, Марк, паханы, уважаемые многими атаманами, и лучше конфликт с ними разрулить бескровно, это и мне поможет, ладно, фыркнул я, и вруби громкую связь, пожалуйста, зачем, надо, врубил, и тут Федя выдал, так мол и так, раз его и кирпича нет, я за главного, не то, чтобы это было нужно вообще, но субординационно верно, хотя тут друг подстраховался от того, чтобы я решил все в одиночку, не то, чтобы я так рвался, но иногда так выходит эффективнее, но есть как есть, так что послал я парней вниз, на всякий случай готовиться вооружаться, а сам прикинул расстояние, сверился с датчиками, посчитал расстояние, взглянулся вздохом на Бобика, его бы сгонять, но разряжен же к чертям, так что самому быстрее, ну и направился к своему джипу. Парни сгрудились, но я их послал, совершенно честно сообщив, что на разведку, ну и апеллируя к полномочиям от Феди. «Вы готовьтесь лучше», – буркнул я, заводя джип. Доехал до ангара за считанные минуты, объехал, проверил датчиками этот грешный ангар и направился в гараж. Парни были в этом ангаре, как и боевики, и без подготовки на несколько часов я бы туда не полез в одиночку, потому что перебить этих паханов возможно, да и не сказать, чтобы запредельно сложно, а вот вытащить парней, ну вероятность, что их убьют, выходила больше 50%, при любом пришедшем в голову варианте, а вот с поддержкой парней и кое-какой техникой, подготовка которой займет не больше четверти часа, почти 98% отсутствия жертв с нашей стороны, обидно, что потоп на посту, на важном направлении, впрочем, там он нужнее, справимся и без него. Только в гараже меня звал сюрприз. В жилой зоне сидел лысый, шрамированный тип, лет 30, с таким выражением на физиономии, что хотелось то ли ударить кирпичом, то ли натравить кирпича. «Это что?» — ткнул я пальцем в это недоразумение. «Посланец от паханов», — сообщил Горелый. «Ты, что ли, тут главный, пацанчик?» — уставился на меня этот тип. «А с какой целью интересуешься?» — прищурился я. «Главный, базар есть. Нет, иди». «Погуляй, с фраерами этими», — окинул он взмахом руки окружающих парней. «Не замечал у вас базара, кроме ржавого ангара, ни хрена у вас нет», — хмыкнул я. «Ты говори, да не заговаривайся, фраерок, судя по базлу твоему, ты главный, так хавало захлопни и слушай, и начало это недоразумение вести базар, суть, парни не уважили атамана этих паханов, правда тот факт, что вообще пустили на пост каких-то уродов заслуживает». Впрочем, с этим пусть Федя Кирпич занимается. В общем, по фантазиям этого лысого, их уважаемому атаману парни должны были кланяться в ножки, и то ли руку целовать, то ли жопу, деталей я не понял, не сделали, проявили неуважение, ну их и захватили. А теперь вникай, фраерок, у вас волын до черта, да лохам таким волыны без нужды, за наезд беспонтовой тачки отдадите, волыны все, ну и поглядим тогда за вами, чтобы не обидел никто, да, идиоты. Протянул я. «Ну, фраерок, я так и говорю, пацаны ваши без уважения, нашли на кого бычить, ты не понял, вы идиоты, а парням надо было вас просто перестрелять, так что да, за ними косяк», признал я. «Слышь, фраерок, да ты в натуре понял, на кого бычь», приподнялся лысый, получил от Горелого по почке, после моего жеста и, подвывая, скрючился на полу. «Закуйте этого», махнул я рукой на лысого. «Падлы, да мы вас сучки пользованные», — завизжал лысый, вернув возможность речи. «И заткните», — дополнил я. «Ей, Марк, а по понятиям это?» — спросил один из парней, правда не мешая озвученным мероприятиям. «А мне похер», — отрезал я. «Это как? Это совсем. Я живу по уму, и вам советую», — отмахнулся я. «Да, парни, сейчас берете парализаторы, старайтесь работать ими». Федя просил этих не убивать по возможности, и приборы кое-какие выдам. «А с ним что?» уточнил Горелый, указывая на закованного с перемотанной пастью Лысого. «Хаем, в багажник броневика закиньте. Покомпактнее как-нибудь, место понадобится», — ответил я. И, как и ожидалось, через четверть часа я с десятком бойцов отправился вызволять парней. Десяток остался в гараже, на охране, да и броневик на 10 человек рассчитан. Доехали быстро, я бегло провел инструктаж, а после разогнал броневик. Строительный ангар, логово банды Паханы, Нижний город. Козырь сидел в кресле, не выдавая своего волнения, пацаны не поняли бы нервяк атамана. Но внутри атаман Паханов начинал волноваться. Казалось бы, ерундовый и прибыльный подгон от старого партнера оборачивался как-то не так. Лысый, направленный поставить раком детишек, не появлялся и не звонил. А сами детишки начинали вызывать опасения. Федину компанию Паханы знали, но до поры просто не обращали внимания. Копошатся малолетки и черт бы с ними. И конфликт с гиенами прошел мимо них. Работой Паханов было разруливание по понятиям, а по сути, террор и запугивание, на что многие чистоплю и атаманы не шли, но остро нуждались, почему и нанимали Паханов. Вот только козыря начали терзать сомнения, вроде бы да, гаражные практически выбиты, их патрули, три пацана, да и мало их, но избитые и захваченные пацаны злорадно зыркают, несмотря на плюхи. Лысого нет, а запугать фраеров он должен был быстро, да и все, что знал Пахан про Федю, говорило за то, что чтобы вытащить троицу своих пацанов он прогнется как сучка. Вот только результата нет. И как бы, прикинь, брателла, иду на районе, и вижу, охеренная такая тачка, а в ней натуральные лохи, малолетки корявые, размахивая кружкой начал рассказ один из пацанов. Так еще и с волынами от вояк. В натуре, сам охерел как увидел, ездит, как хозяева. И это фраера Федьки, прикинь, совсем беспредел в Нижнем творится, фраера на место блатных залупаются, так и выходит. Но козырь наш не промах, сейчас пощипаем фраеров. А ты чего ржешь, лишенец? С этими словами рассказчик уставился на одного из связанных, поставленных на колени, из украшенных синяками и залепленными скотчем ртами гаражных. Мало тебе, падли, досталось, разминая кулаки, поднялся пацан. Притормози, тычка, подал голос козырь. Пасть ему открой, может, скажет что. Да что он вякнет-то, атаман? Ну, хоть повеселит, пока ждем, усмехнулся козырь. Как скажешь, пожал плечами тычка, рывком освобождая рот сотрясаемого от хохота парня. Ты со страха свихнулся, пацан? Спросил козырь. Гык, да нет, над вами смеюсь, ответил парень. И над чем? Ухмыльнулся козырь. Если бы вы напали днем, то с вами бы говорил атаман, и вы бы просто извинились и нас отпустили, ответил парень, на что тычка замахнулся рукой, но был остановлен козырем. Погоди, успеешь, и скажи-ка, фраерок, а что ночью? А ночью в гараже Марк, недобро оскалился парень. И что это за фраер? Это ваш П, договорить парень не успел, прерванный грохотом. Стена ангара порвалась, в дыру наполовину въехал капот армейского грузовика. Удар отбойника отправил тычку в полет, а сам броневик частично укрыл пленников от паханов. И пока паханы приходили в себя, хватались за оружие, из броневика выскочили 4 бойца в армейской броне и глухих шлемах, с ростовыми противопульными щитами. Окружили пленников и, под прикрытием, украли их в броневике. И, через секунду, броневик окутался белесым дымком, а в ангаре стали взрываться светошумовые, а потом и дымовые гранаты. Козырь пытался понять, кто и где, но выходило это у него неважно. Дым, вспышки, мат, крики, выстрелы. Так что атаману только и оставалось, что держать ствол, дергая им на движение и ждать. И, через минуту, в дыму проявилась жутковатая, какая-то неправильная фигура. Широкоплечья, в вытянутой головой, на которой сияли 6 глаз. По крайней мере так показалось козырю, который зажал штурмовую винтовку и выпустил в фигуру весь магазин. Безрезультатно. Фигура даже не покачнулась, размеренно шагая в направлении козыря. Атаман прибегнул к последнему средству, дару управления воздухом. Точнее, к нему он уже попробовал прибегнуть, пытаясь рассеять дымопылевое облако в ангаре, но дар подвел. И козырь уже с таким сталкивался, что его пугало. Воздействию дара не поддавались гранаты жандармерии и имперской гвардии. По крайней мере из тех, кого знал козырь, и прибегнул он к дару от отчаяния, не удивившись, когда свистящие потоки ветра, способные резать сталь, не оказали на фигуру никакого эффекта. Фигура вышла из дыма, став видимой, и хотя 6 глаз оказались интегрированными фонарями, спокойнее от этого Козырю не стало, так что атаман Паханов привычно упал на пол, закладывая руки за голову, до того, как фигура в мощной броне наведет на него жутковатый ствол, и заорал: «Сдаюсь, сдаюсь, волки позорные». Правда, на фигуру это не произвело впечатления, хотя ствол она не стала наводить, но тело Козыря налилось знакомым по отсидке онемением от работы парализатора. Эфирный доспех он рефлекторно деактивировал. Очнулся Козырь лицом в пол, с жестко заломленными руками. Беглый взгляд по сторонам, насколько это было возможно, показал, что все паханы находятся в таком же положении. «Волки позорные, какого хрена жандармам в Нижнем понадобилось?» — заорал Козырь в пол, ожидая удара. «А мы не жандармы», — послышалось от удерживающего его бойца, совсем молодым голосом. «Мы, гаражные». «А что за трахнутый гвардеец меня заломал?» — решил Козырь получить хоть какую-то информацию. «Это не гвардеец», — послышалось в ответ насмешливое. «Это наш механик, Марк. Автомастерская в Нижнем городе, Теодор». Федор на рассвете вернулся в гараж, застав там скованных и явно не слишком здоровых членов банды паханов. То, что проблема была решена, он уже знал, Марк с ним связался, но на вопросы друг отвечал очень односложно, зевал. Так что детали Федор решил узнать уже на месте, и узнал. Логово паханов уничтожено, все представляющее хоть какую-то ценность затрофиено. Парни, которые стали причиной конфликта, направлены к эскулапу, а от Марка его дожидается пара бумажек. Одна оказалась не от Марка, а от кирпича. Лейтенант перестраивал систему патрулей и постов, с учетом брони и оружия у бойцов. На это Федя только мысленно кивнул. Насколько он понимал, толково. А вот бумажка от Марка была набросана небрежным почерком, изобиловала странными словами, разбита по пунктам и завершалась словами: «Все сделал, чертовски задолбался. Я, спать, кто разбудит, пожалеет». Марк, похмыкав над заковыристыми выражениями друга, описывающими результаты спасательной операции, Федор направился на антресольный этаж, к своему кабинету. Будить Марка было бы действительно свинством, учитывая нервотрепку этой ночи. Впрочем, не успел Федор дойти до кабинета, как дверь мастерской распахнулась, и показалась усталая, зевающая физиономия Марка. «Привет, Федь, а я тебя уэх ждал», — душераздирающе зевнул Марк. «Привет, и спасибо за пса». «Забей», — отмахнулся Марк. «И у меня к тебе есть разговор, Марк. Ты в состоянии говорить? Уэх, в нем самом, Федь, сказал же, ждал тебя». В кабинете Феди Марк плюхнулся на кресло, махнув рукой, мол, говори, а я потом. А Федя, разглядывая корявую бумажку от Марка, не знал, как ему реагировать, но все же начал. «Марк, а разносить ангар паханов было нужно?» «Ага», — сонно кивнул друг. «А ты пробовал поговорить?» «А мне лень, Фетя уэха, и послушал я одного, какого-то лысого. О чем с ними говорить-то, КХМ?» «И вообще, Федь», — немного встряхнулся Марк, — «чего ты до меня докопался-то? Наши парни целы. Кстати, не помешает им по мозгам проехаться, они сами подставились, но это вы там как-нибудь без меня разбирайтесь. Этих недоумков-паханов ты просил не убивать, так тоже все живы, только избиты до полусмерти», — на что Марк пожал плечами. «И что за проктологические травмы средней тяжести?» — вчитался Федя в бумажку. «Это они все сами», — отмахнулся Марк, закатив глаза. «Ладно, все хорошо. Просто, Марк, банда паханы после такого перестает существовать, наверняка», — серьезно сообщил Федор. «Да и хер с ними, только по понятиям выходит, мы должны после такого взять их дело, иначе беспредел». «Да и хрен с ним, возьмем», — сонно ответил Марк. «Или пошлем, так скоро банд в округе не останется». «А тебе они нужны?» — поднял бровь Марк. «Мне вот нахрен не сдались, конкуренции меньше, могут прийти серьезные, большие банды, и с нас спросить». «Да хрен с ними, Федь, как придут, так и не уйдут», — душераздирающе зевнул Марк. «А вообще, сильно и смешно», — не выдержал Федя, заржав. «Ладно, Марк, иди поспи». «Некогда спать», — вдруг вскинулся Марк, в глазах которого пропал даже намек на сонливость. «Я тут на кое-что взглянул, Федь. Слушай, от Федора я вышел почти довольный». «Довольный, потому что друг с моим планом согласился, правда пожелал участвовать сам, что вполне возможно, пусть будет. А почти, потому что я задолбался с этими бандами, ну реально достали, не поспать толком нормально, не поработать. Хорошо, что ментализм работает, и после сегодняшнего мне наконец-то надо отоспаться, а то могут быть неприятные последствия, но это только ночью, а пока были дела, как рутинные, в виде разбора барахла, обслуживания и починки оружия, да и встречи нескольких клиентов, с делами которых Косой, сидящий на хозяйстве в магазинчике, не справился. Так и подготовка к сегодняшней операции. Не слишком сложная, но очень кропотливая. Надо было действовать предельно точно, быстро и незаметно. Потому что если я ошибся, а на этот вариант было около 5% вероятности, в общем, надо было не оставлять следов, и, лучше всего, чтобы о нашей операции вообще не узнали, подготовился, протестировал оборудование, и, за час перед операцией, зашел к Феде. Все в силе, Федь, само собой, поднялся из-за стола друг, уже одетый в броню, но, может быть, перенесем, ты, я в порядке, Федь, 4 тачки, я помню, и... Через 10 минут, я, Федя, Хром и Григорий продвигались по подземным коммуникациям, шли молча, а я еще раз обдумывал, но выходило, что я прав, выходила довольно гаденькая картина. Итак, в Нижнем городе, помимо тех коммуникаций, присутствовала еще одна имперская служба, имперская канцелярия медицины и здоровья, но в Нижнем она, как и все социальные службы, функционировала в одну сторону и не лечила, можно даже сказать калечила. Но и не совсем. В Нижнем функционировали охраняемые госпитальной охраной донорские пункты. Собирали кровь, внутренние органы у тех, кто дошел до края. Не жестили, насколько известно мне и всем знакомым. Честно платили немалые деньги, держали донора на реабилитации в течение нескольких дней. В общем, не самая приглядная, но нормальная практика. При том, что корпорации, пытающиеся вклиниться в подобный бизнес, империя окорочивала. То есть некий черный рынок, конечно, был, но подпольный, и не слишком приветствуемый бандами Нижнего, и жандармами с имперскими службами. А донорские органы, кровь и прочие раз в сутки возили мощные, бронированные, защищенные грузовики госпитальной охраны ИКМС. И донорский пункт находился совсем недалеко от склада гиен, за счет чего в округе было много довольно качественных камер, которые я просто поставил на запись. И, после беседы с паханами, бегло проглядывая записи перед сном, до меня дошел очень подозрительный факт, а именно, несколько гиен, явно не налегке, фактически каждый день, сновали между их складом и донорским пунктом. Если бы зашли один, ну два раза, не вопрос, но они бы, за то количество заходов, что зафиксировали камеры, целиком бы на запчасти и зашли и обескровились. А значит, была цель и смысл, и выходила довольно неприятная картина, объясняющая отсутствие караванов с алхимией. Перевозчиками гиен были именно донорские грузовики, чертовски защищенные, с оружием. При том, что на них нападать западло большинству банд Нижнего. Очевидно, коррупция, но это не столь важно, хоть и противно. Главное, надо было проверить мои выводы, не вступая в конфликт и не попадаясь на глаза госпитальной охране. И было это не слишком сложно, если на чистоту, хотя и непросто, и довольно накладно. Тут остановился я под техническим люком, смотря на планшет. «Марк, а ты уверен?» «Федь, я ни черта не уверен, поэтому мы и тут», — огрызнулся я, отслеживая планшетом наши машины и движение грузовика. И, смотря на данные с камер, расчерченные золотыми линиями схем, стал раздавать команды. Две машины перед грузовиком выехали друг навстречу другу и столкнулись. Машины были прочные, повреждения были незначительные, хоть и зрелищные. Но главное, они повалили столб электропередач, перегородивший дорогу. Донорский грузовик резко затормозил, тут же получив в капот 2 удара от следующих за ним машин, которые не успели затормозить. И вот тут был самый тонкий момент. Парни за рулем сильно рисковали, потому что из брони грузовика появились округлые турели. И, теоретически, госпитальная охрана могла уничтожить препятствия. Шанс у парней бы был, и немалый, инструкцию они имели. И, пронесло, башни не убрались, но стали медленно вращать стволами, контролируя округу. А из грузовика появились 2 фигуры в броне, подошедшие к столкнувшимся машинам. Помахали стволами и руками, парни вышли, начав надрываться и пытаться отодвинуть машины и откатить столб. Потом один из госпитальных гвардейцев зашел за машину, жестом потребовал помощи у водителей сзади. «Пора», — негромко сообщил я, открывая последний люк под днищем кузова грузовика. Приставил к металлу над головой разъемный круг, который действовал чертовски сложно и просто, будучи основанный на базах. Правда, ухнула в него масса практически невосполнимых в Нижнем расходников. Но практически, не значит абсолютно. Так что круг брони, с щелью в несколько молекул, плавно опустился вниз и в сторону на магнитном поле. А я скользнул в кузов, бегло оглядевшись. И да, я был прав. Помимо холодильных боксов по краям, снабженных каплей крови, символом ИКМСа и медицины, на дне стояли пластиковые кейсы, тяжелые, в которых никто донорские органы не возит, и ощутимо фонящие эфиром. Так что я стал хватать ящики и передавать в дыру Феде, а он парням, и, через 3 минуты, соскользнул в дыру, ухватив за обруч с блином брони, прилаживая его на место, и, через несколько секунд, блин занял свое место. На глаз вообще не определишь, что его не было. С техникой что-то определить, конечно, можно, но именно что-то, происходящее черта с два кто восстановит, а главное, я практически не фоню эфиром, и сам факт пребывания кого-то в грузовике станет абсолютно неустановимым через несколько минут. Но это полдела, закрывая люк, думал я. «Ты был прав, Марк», — отметил Федя. «Но скажи, зачем нам это?» — брезгливо скривился он, указывая на контейнеры. «Только не говори, что собираешься это продать. Еще и лабораторию открой, как гиены. Алхимическая лаборатория мне не помешает», — спокойно ответил я. «И не дергайся, Федь, я тебе говорил, подробно. Телесная алхимия — часть алхимии в целом. Стимуляторы нужны для безвольных слабаков, а мне не помешают сверхчистые материалы с эфирными свойствами, сверхпроводники да многое, достижимое алхимией. Да, прости, Марк, помню», кивнул друг. «Но это же», указал он на контейнеры, «это плоды телесной алхимии», кивнул я. «Часть даже создается в телах людей, убивая их, хотя не уверен, что подобное есть тут. Часть дает побочки в виде боевой алхимии, отрады алхимистов. И нам это действительно надо продать, Федя», широко улыбнулся я. «Правда, нам еще придется за это заплатить, скорее всего. Объясни», — напряженно попросил он, — «что я понимаю и не осуждаю. Некоторые из моих еще детских знакомых, старых приятелей по свалке умерли от алхимии, и Федя крайне негативно относился к этой дряни. Объясняю», — кивнул я, — «и парни, хватайте коробки, нечего тут стоять». Ну и объяснил, если данные коробки окажутся, а, точнее, всплывут не у адресата, и об этом станет широко известно, в том числе и покупателям Яна, то никто не поверит, что он сам не перепродал, кивнул Федя. Да, он лишится не только покупателей, но и получит врагов, и не будет рассматриваться торговцами алхимии как партнер, но сделать это будет непросто. А у тебя есть план? Конечно, кивнул я, но сначала, мне, черт возьми, надо поспать, почти рявкнул я, и если какая-то зараза меня попробует разбудить, я подготовлю машину для пути в крематорий, кивнул Федя с улыбкой. «Не понадобится, сжигать будет нечего», совершенно серьезно ответил я. Глава 9. Склад готовой продукции, Нижний город, Ян. Ян, с разбитыми кулаками, обработанными алхимическим регенератором и обмотанными бинтами, сидел в своем кабинете. Мысли в его голове бродили разные, но приятной, ни одной, только маты беспомощные вопли в никуда. «Да как так-то? Вернулся, ядрить их всех, закончить войну и наладить работу. Лучше бы прихватил деньги и...» На последние мысли Ян встряхнулся. «Так думают жертвы, а он жертвой никогда не был. Но дела находились в каком-то совершенно диком, пугающем состоянии. И главное, непонятно, кто виноват, и что со всем этим делать. Курьеры, подвернувшиеся под руки, конечно, виноваты тем, что подвернулись. Но ситуация с последней поставкой выходила настолько бредовой, и при этом опасной, что непонятно, что делать. Самое поганое, что понятно, что вина в пропаже товара на посреднике. Он предложил канал передачи, он гарантировал его надежность. И последнее, что от него слышал Ян, истеричные вопли, обвиняющие его в пропаже товара. А через пару часов в сети появился некролог. Всеми уважаемый, любимый и прочая херотень упал в чан с расплавленным парафином на собственном производстве. И если бы в кислоту, или сгорел, Ян бы понял. Не порадовался бы за поставившего его урода, но понял. Так нет, на снимке то ли дрона, то ли папарацци, была застывшая, судорожно выгнутая фигура, с ужасом и болью на лице. И Ян был уверен, ужас и боль с случайным падением никак не была связана. А вот что ему делать, непонятно. Попытка нанять еще бойцов столкнулась с тем, что после этой дебильной бойни в казарме пернатый задрал цены в 3 чертовых раза. Мало того, все, вообще все счета были заблокированы. Да, основные капиталы Ян хранил в наличных, не доверяя кооперативным банкам. Но, во-первых, оплата за товар проводилась все-таки через банки, а потом происходила обналичка, а, во-вторых, заблокированы были все счета, включая тайные и обезличенные, созданные Лазим. На миг голову Яна посетила идея, не прижать ли хакера Гиен, не выбить ли ему пару зубов, получая признание в предательстве. Но подумав, он от этой идеи отказался, не без сожаления. И пусть сейчас, втридорога, он все же получил наемников, но дальнейшие перспективы непонятные и напрягающие. Выхода на покупателей у Яна нет, они имели его контакты, а он, только превращенного в свечку посредника. То есть лаборатория работает, а товар некому реализовать. А быстрый поиск может привести к тому, что проснешься на каторге. И это в лучшем случае, покупатели были людьми пугающими, если быть честным перед самим собой. А если Ян начнет пытаться толкнуть товар на сторону, то попасть в руки жандармов и вправду покажется чертовским везением. На этом размышление Яна прервал телефонный звонок, от которого он вздрогнул, панически заозирался, но взял себя в руки, как и телефон. «Мы не получили товар», — равнодушно прозвучали слова в трубке, от которого на Яна повеяло могильным холодом или жаром расплавленного парафина. «А я не получил денег не только за заказ», — ответил Ян, отчаянно труся, но понимая, что только в этом его шанс. «Ты обвиняешь нас, Ян?» — все так же равнодушно спросил голос. «Нет, конечно нет, уважаемый», — буквально зачастил атаман Гиен. «Но мы с вами оказались в одной лодке». «Ты ошибаешься, Ян. С нами в одной лодке ты не окажешься никогда», — произнес голос, а Ян сжал зубы, стараясь не скрипеть ими от раздражения и страха. «Но я тебя понял. Ты утверждаешь, что текущая неприятность — следствие некомпетентности или злого умысла барона». «Именно, господин. Мои люди. Он был проверен, Ян, и не предавал наших интересов». На этом голос слегка сменил тональность, став вкрадчиво ласковым. «Но за что?» — начал было Ян, но сам себя одернул. Впрочем, его собеседник его услышал, после чего раздался смешок. «За то, Ян, что барон предложил нам вариант доставки, приведший к потере средств и времени, что, как ты понимаешь, ничуть не исключает возможности твоего предательства», — буквально мурлыкал голос. «Я не трать время, готовь товар с компенсацией утраченного. Я сделаю, но как, тебя известят. И надеюсь, Ян, не ты вообразил, что нас можно обмануть». На этом связь разорвалась, а вызывающий номер так и не высветился. Впрочем, так было всегда, когда заказчик говорил с Яном, и он же предоставил многое, обочилал химиков, дал оборудование. Если бы хотя понятно, что Ян – непростая шваль с дна свалки. Даже если не обращать внимания на пьяные рассказы матери о некой Мариста, то Ян сильнее, умнее, хитрее всего этого мусора, и займет подобающее ему место. Но предаваться мечтаниям атаман Гиен не стал, а еще отбросил пугающие мысли о покупателе. У него и без того было о чем подумать, и что сделать. Добыча со свалки, для форсированного увеличения работы лабораторий, и, да, похоже, нужны сосуды, как выражались посланные покупателем инструкторы, одаренные, желательно сильные, подключаемые к кальцинатору и искусственному питанию, как алхимические инструменты. Живут такие расходники недолго, не дают брака, важной части для Яна, алхимических стимуляторов, но ускоряют процессы в разы. А кого отправить в лабораторию, найдется. Не до сантиментов и не до поиска выгоды в привлечении одаренных в банду. А еще эта бредовая ситуация в бараках. Вернулся Ян к проблеме с наемником, ведь гарантированно, они сами подорвались, и после они же напали на Гиен. У мяса алхимистов, отдыхающих на базе, физически не было не то, что гранат, но даже огнестрела. Этим психам даже холодняк давать определенный риск, что и показали потери наемников. Кстати говоря, вот только обвинить людей пернатого прямо Ян не мог, потому что сам понимал, возможен взрыв одной гранаты, в практически невозможном раскладе, двух, но взрывов было не меньше пяти, непонятно, и никаких следов, как и с пропавшим товаром. Ян задумался еще глубже, стуча по терминалу, вызывая подручных. Надо попробовать понять и найти этого ублюдка, если он, конечно, существует. Открыв глаза в темноте, приходя в себя после сна, я довольно вздохнул. Наконец-то я выспался. Несколько дней бессонницы опасно приблизили меня к потере контроля над своими порывами. Но, к счастью, я отдохнул и глупостей в целом не натворил. Режим, конечно, полетел к черту, но с этим ничего не поделать, не я такой, жизнь такая. И направился к терминалу, проверять, как эта жизнь была без моего присмотра, и, в обозримом пространстве, вполне нормально, все живы, целы, а у двери в мастерскую на складных стульчиках расположилась половина миньонов, так что оделся, высунул физиономию и поинтересовался, а что они вообще забыли у мастерской в ночи глухой, ей, Марк, ждем как проснешься, заявил Медный, жрать хочешь, поинтересовался Горелый, ну молодцы, в целом, и пожрать не откажусь, признал я, а вообще, идите поспите, ей, мы лучше в магазинчике поработаем, стало мне ответом, на что мне оставалось только кивнуть, ну реально, миньоны миньонами, но перехваливать не стоит, а то испорчу, сам спустился за завтраком и, расположившись в мастерской, бегло обдумывал, что у меня на очереди, выходило, что в первую очередь надо разобраться с контейнерами с алхимией, держать ее под гаражом не слишком приятно, да и Федя нервничает. А добыча должна не на нервы действовать и мешать, а приносить пользу. Вариант, как поступить с этими контейнерами у меня был. Были даже кандидаты, вот только вопрос транспортировки и доставки выходил под вопросом. Впрочем, с другой стороны, сейчас у меня не праздное любопытство, типа когда ты будешь, а вполне деловое предложение. Так что допив кофе, я просто и без затей набил текстовое сообщение Глории. «Привет, к тебе есть деловое, выгодное предложение». Через несколько секунд пришел ответ. «Откуда ты знаешь этот номер? Ты сама направляла мне с него сообщение». На это повисла пауза. «Конечно, отправляла, через почти сотню ложных соединений и виртуальных адресов. Но предъявить мне претензию за то, что я ответил на присылавший мне сообщение номер, не выйдет», ухмыльнулся я. Выждал еще минуту, после чего написал. «Напоминаю, про предложение. Неинтересно. Оптимизация и улучшение ТТХ Килифа. Нет, неинтересно. И прекрати мне писать, я занята». Зря. После последнего слова я, с улыбкой и ожиданием, занялся приведением в порядок отсортированное миньонами. Так-то они, конечно, молодцы, но некоторые корректировки для моего удобства не помешают. И, естественно, ждал. Вероятность, что я правильно просчитал девицу в данном аспекте, выходила в 92%, почему я вообще тратил на нее время, но 8% – довольно много. Так что ждал я с искренним интересом, отсчитывая прошедшее время, и на счете 156, даже несколько раньше, чем я рассчитывал, хотя и укладываясь в допустимую погрешность. В общем, мобильник оповестил о входящем сообщении. «Что за предложение? Выгодное. Жду тебя завтра с утра. Буду через 60 минут. Завтра. Через 55. Жду». Последнюю улыбку я не только обозначил символом, но и улыбался сам. Забавно вышло. Впрочем, тут же взял себя в руки. В текущем заказе Глории я заинтересован, если не критически, то довольно сильно. И надо держать себя в руках, подготовиться. Чем я, собственно, и занялся. И когда через 40 минут, ну женщины, любопытство. В общем, через 40 минут я приветливо кивнул вошедшей в мастерскую фигуре в робе из-за стола. «Привет, что за предложение? Твоя роба консервативна сегодня, как никогда. Зачем ты меня позвал?» – отчеканила она, и совершила несколько движений в раздражении, позволивших мне бегло оценить состояние Килифа. Действительно, похоже, без повреждения и нужды в механике последние дни она не испытывала. «А позвал я тебя, Глория, вот для чего. Если ты в курсе, то базовая модель Килифа предполагает подключение от 2 до 4 условно-автономных дронов с возможностью прямого управления без критической потери боеспособности. Естественно, я в курсе», — фыркнула она. «Данная функция у меня деактивирована». «Я тоже в курсе», — улыбнулся я. «А что если я скажу, что могу ее восстановить так, что Килиф не утратит в возможностях работы с навесным оборудованием?» «Ты», — с насмешкой озвучила девица, но тут же задумалась, даже присев облокотившийся верстак. «Хотя ты, похоже, можешь», признала она. «Полностью не повлияет, ну твое персональное внимание, конечно, рассеется в определенной степени», признал я, «но на сам доспех, нет. Плюс возможность бесшовного перевода в автоматический режим». «Знаю». «Хорошо, мне это интересно». «Сколько?» — чеканя выдала Глория. «Не за деньги», помотал я головой. На последнем она откинула шлем и капюшон, с минуту пристально вглядываясь в меня. В конце минуты я приветливо помахал рукой, отчего она отвернулась, вздрогнув краем рта. «Услуга», — уточнила она нормальным голосом. «Да, кого требуется устранить?» — последовал деловой вопрос, хотя, возможно, мне показалось из-за игры света и тени, но она захлопала ресницами. Не устранить. С массовыми смертями, масштабными диверсиями, кроме своего дела, я не буду работать, решительно помотала головой девица. Не будешь, и молодец, или девица, или умница, на миг задумался я, неважно, не будешь, и хорошо, только выслушай, что мне надо, а не строй предположения, на что последовал кивок. Развернул к ней терминал, на котором была фотография ИТТХ контейнеров. Это должно быть тайно доставлено в два места, пояснил я. Алхимические реагенты, догадалась она по виду контейнеров, а я кивнул. Мощность в тротиловом эквиваленте и места, куда надо доставить, там не взрывчатка. Хотя взорваться, теоретически, может, 500 грамм, может килограмм, прикинул я. Понятно. Доставка должна быть в тайне для получателя, именно. И я должен знать, где контейнеры, как можно быстрее после закладки. Где? Место оставляю на твой выбор. Главное, чтобы получатель не обнаружил доставленное, не ища конкретно его. Это будет не быстро, задумалась она. Корпорации хорошо защищают свою территорию, так что, это не корпорации, просто аристократы, не самые сильные и высокопоставленные. На последнем слове я чуть не фыркнул вслух. Глория одновременно пыталась вести себя максимально профессионально, но любопытство, мало того, что буквально било от нее наотмашь, в эмоциях, так еще и лицо она не до конца удержала. И доскажу, наверное, тайны особой нет, а выяснить, при желании, несложно. «Считай, родственное дело», — ответил я на незаданный вопрос. «Понятно, сделаю. Предоставь посылку». «Да погоди ты», — хмыкнул я. «Предоставлю. Но, для начала, давай займемся твоим килифом». «Предоплата», — удивленно подняла бровь Глория, а я кивнул. «Ограниченный функционал, стопроцентная предоплата. Я тебе в достаточной степени доверяю. Не говоря о том, что если эти контейнеры исчезнут из гаража без следа, мне уже будет неплохо. Конечно, хотелось бы, чтобы все сработало, но это не критично. А в рамках этого я девице действительно достаточно доверяю. Кроме этого, подобный функционал будет не лишним в выполнении моего заказа. Благодарю, кивнула она после нескольких секунд размышления, с некоторым удивлением и благодарностью. Пока, ни за что, давай займемся, раз ты согласна. Согласна, снимать, протянула она руки к горловине килифа. Уже без дергания и нервов, доверяет. А я подавил мимолетное желание пошутить насчет раздевающихся по моему слову девиц, но решил, что это излишне, не вполне мне подходит, и, все-таки, странно на меня она влияет, надо бы проверить и разобраться, уже в одиночестве, сейчас не нужно, позвоночно-шейный интеллектуальный блок, сообщил я, протянув руку, в которой, через полминуты, оказалась названная, система управления килифом и подключенным и интегрированным оборудованием, она, как и все концептуально объединенные части, могла быть самостоятельно извлечена из рабочего костюма для диагностики, особенность быстрого износа прототипа. Справился за час, немного. Ну скажем так, то что я делал, было не вполне осуществимо в рамках земных технологий, но и не несло в себе ничего принципиально невозможного.